Друзья, всем привет! И это новая серия с халявщиками. Выпуск получился довольно-таки угарный, советую смотреть его до конца. И, кстати, все свои крутые идеи пишите в комментарии или мне в Инстаграм, ссылочку на который я оставлю в описании. Ну, не буду грузить, давайте уже посмотрим. Димас, я посрал. Мне смывать или тебе надо? Подожди, нет, не смывай, на посылку. Все, ребят, давайте смотреть, а я пошел. Алло, алло, здравствуйте, это Игорь? Да. Мы с вами на ОЛХ общались, я телефон ваш нашел. 7+. Да, понял. Вы не подумайте, я не крал его, вы так просто написали, мне ни проблемы, ничего не нужно, я его действительно нашел, выслал объявление, чтобы хозяина найти. Да, я понял. Скажите, как вы вообще, у вас украли его, я так понял, или как? Ну да, поэтому я и написал заявление. Вы писали, да, уже заявление? Ну конечно. Я просто, смотрите, я такая ситуация, я его нашел и сразу же побежал на ОЛХ, чтобы у меня ни проблем, ничего не было, просто хотелось бы вернуть владельца. Мы с вами не можем встретиться, там, вы не можете его забрать? Ну, ага, так. Вот. Ага. А, я понял, понял. Это да, вы город Шоска, да? Да. Угу. А, ну да, вам ехать, в принципе, не ближний свет. У вас там ревайзер, да, на заставке стоял? Мы с вами на Луксе общались на эту тему. Да. Фух, так, смотрите, я не знаю, мне его отправить надо. Вы можете как-то заявление забрать, чтобы у меня никаких проблем не нужны? Нет, просто? Я заявление-то заберу, не вопрос. Ага. Я заберу, да. А вы там вопрос занят. Игорь Николаевич, скажите, смотрите, я сегодня просто по работе не успею, я могу завтра отправить его? Не, ну если не успеваешь уже, да. Давайте я завтра отправлю и вам скину номер накладной и... Да. Все, я запишу ваш номер, меня Сергей зовут. Да. Вот, хорошо, я тогда завтра вам сразу наберу, хорошо? А вы там как получите его, там, ну, по возможности заберите заявление, там, претензий ко мне никаких, я его действительно просто нашел. Я понял, да, хорошо. Все, тогда до завтра. Добро. Так, друзья, и в этот раз айфонозаменителем будут вот эти вот колпачки для гномиков, я думаю, да, понимаете, что это такое. Вот, их будет побольше, просто в кадр оно все не улазило, и Малафья-заменитель, потому что у меня мужской силы не хватит, к сожалению, всех их заполнить, поэтому мы будем делать муляж. Нам потребуется мыло с АТБ, самое дешевое, которое похоже, оно реально похоже, я сейчас даже покажу. Оно похоже на мужское семя, сейчас. Батюшки, ну похоже. И давайте сейчас мы всю эту посылку будем собирать, короче. Закончилось, но я думаю, вот этого хватит. Но выглядит все, как по мне, очень даже правдоподобно. Вот так, сейчас мы роту солдат выстроим. Оп. Во. А. Вообще, сказка-песня. И сейчас будем паковать это все в какую-то удобную посылку. Игорь Николаевич, отделение новой почты 1, город Шоск. Хрупкого нету, не можете идти, можете грузить, кидать вас ноги. А другого ника. Вы с хрупким так заголовно. Алло, Игорь Николаевич. Да. Посылочка пришла ваша, давайте номер накладной продиктую. Через сколько будете собирать? Ну я сейчас не в городе, я сейчас на работе. Ага, то есть вечером, да? Ну да, ближе к вечеру. Я понял, хорошо. Абонент бажає здійснити дзвінок за ваш рахунок. Плата за дзвінок складає 3 гривні з усім... Алло. Да. Серега. Да. Получил. Да? Получил телефон, да, все в порядке. Телефон получили, все в порядке, да? Да, да, да. Ага, отлично, отлично. Скинь номер этой самой, я тебе благодарность скину. Благодарность, да, скинешь? Да, да. Да, сейчас, сейчас скину. Угу. СМС-ка можно и адрес заодно. Кого? Адрес? Какой адрес? Ну, адрес заодно, я тебе проведу. А зачем? Ну, как зачем? Благодарность объявить. Так можно просто ж так, на карту. Ну и на карту, естественно. А приезжать зачем? Ну просто поздороваться с тобой. А причина этому? Ну поблагодарить. Да не, это лишнее, я думаю, будет. Думаешь, лишнее? Ну да. А, ну понятно. А что такое? Ну хорошо. Да нет, ну нормально все, чего. Ага. Все, я тогда сейчас присылаю, да? А сколько вы отблагодарите, вы же там говорили, скажите. Ну, 500 дандонов тебе хватит. Почему так разговариваете, подождите? Как так? Ну, какие, ну, в смысле, я вам телефон отправил, какие смыслы? А, да? Ну, нормально, блядь, чего? Не понял. Короче, ты хуила, блядь. В смысле хуила, блядь? Не понял. Твои гандоны ты себе сам на голову оденешь, ты какие понял? Какие гандоны, вы о чем, Игорь Николаевич? Подождите, сказал, подожди, да. Я не понял, это чтобы не благодарить меня, да, вы специально так сделали? Это благодарность твоя за гандоны, в смысле понял, благодарность, да? Моя за гандоны? Вы забрали телефон или нет? Ну, забрал, то, что я получил. Что вы получили, я не понял. То, что ты отправил. Я отправил телефон вам. А, да? Да. Иди нахуй, короче. В смысле? Да, алло, я сейчас на почту позвоню, мы сейчас разберемся с вами. Я это так не оставлю. Алло, добрый день. Колтун Игорь Николаевич. Говорите. Это Федин Артем Сергеевич. Говорите. Федин Артем Сергеевич, управляющий Новой почтой, первое отделение. Есть минуточку? Да, я слушаю. Скажите, а что у вас там случилось? Нам просто сейчас на горячую линию позвонил Филатов Сергей Николаевич и говорит, что у вас там к нему какая-то претензия. Можно в двух словах, что у вас там с ним произошло? В смысле? Вы получали посылку от Филата Сергея Николаевича? А вы кто? Это Федин Артем Сергеевич, управляющий Новой почтой, город Шостка, первое отделение. Нам позвонил Филатов. Я сейчас заеду на Новую почту и решим. Да. Вы хотите так решить, да, уже по месту? Ну, конечно. Я понял. Я просто хотел вам предложить, смотрите, если то, что вы получили, не знаете, как использовать, это ж можно в лицо впирать. Она ж для омоложения подходит. Вы слышали, может быть, о такой методике омоложения, если втирать сперму в лицо? Попробуйте просто, там у вас как раз 30 пузырьков, вам хватит, ну, года на 20. Я тебе ее втиру тогда, блядь. Понял. А мне за что? Мне, я и так молодо выгляжу. А вот вам бы не помешало бы омолодиться немножко. Да-да-да. Игорь Николаевич. Что я тебе сделаю? Вы хотите, а вы нам потом фотографии сбросите, как вам помогло или нет? Угу. Вы масочку такое делаете? Сброшу. Смотрите, вы масочку делаете. На всю фотографию. На утро. Короче, все, не заебывай, понял, да? А почему вы мне хамите? Я ж вам предложил вариант как от этой проблемы. Игорь Николаевич. Алло, Игорь Николаевич. Алло, говорю. А что у вас там с Фединым Артемом Сергеевичем произошло? Он мне только что звонил в слезах, говорил, вы его оскорбили. Игорь Николаевич. Алло, Игорь Николаевич. Ты что, на приколе или что, блядь, слышишь? Алло. Я говорю, вы почему Федина Артема Сергеевича обидели? Он мне звонит в слезах, он вам за помощь... Это на приколе, я тебя спрашиваю последний раз, блядь. Нет, а вы заявление заберете? Ну, вы говорили, в милицию заявление писали. Конечно. Вы ж проверили телефон, все хорошо? Включается, хуй нормально? Он, блядь. А. Хуй он, понял, да? Договорись. Я да. А как это договорюсь? А ну-ка, скажи мне, что будет? Что будет? Или скажи. Давай, говори дальше. Смотри, или я не согласно твоему статусу отправил посылку. Ну, статус, знаешь, видишь, правильно было? Игорь Николаевич. Дальше говори. Так, говори дальше, да. Так а что дальше говорить? Мне хотелось бы просто узнать, что вами движет, когда вы пишете на не свои вещи, что это ваши вещи. Таких, как разводил, ты разводил, я встречал уже дохуя. А, я разводила, да? А я с вас денег взял? Или просил денег? Ну, просил, конечно. Я просил денег? А что, нет? Нет. По-моему, я сказал, я отправлю. Да? Ну, молодчага. Да. Получил, надень свои гандоны, блядь, себе на голову козел, блядь. А чё так, подожди, а чё так грубо, Игорь Николаевич? Короче, иди нахуй, все. Ой, подождите, это вы меня сейчас нахуй послали? Слышишь? А ну-ка. Ты что-то хочешь или что? Да. Хочу тебе сказать, что тебе будут посылки приходить согласно твоему статусу, если будешь заниматься такими делами. Да. Взрослый дядя, чем ты таким занимаешься? А ты какой хуйней занимаешься? получается? Я высылаю мошенникам то, что им нужно. А, ага. Ну понятно. Нормальная тема? Давай, удачи. Так, подожди, Игорь Николаевич, стой. Алло. Алло, Игорь Николаевич. Ты что, не все сказал? Не-не-не. Да хотел же с вами договорить уже. Ну, скажи, тебе делать нехер или что? А вам делать есть что? Ну, скажите, пожалуйста, а вам делать нехер вот такой херней заниматься? Я спросил, у вас на заставке был ревайзер? Вы сказали, да, был ревайзер. Я вас и спрашиваю, что такое ревайзер? Ну, так объясни, я не знаю. Такого. Так, если это ваш телефон, вы должны знать, что такое ревайзер, если вы да сказали, что он стоял на заставке. Это я вообще еще ничего не сказал. Ничего не? А у меня же все записи разговоров есть. Да. Ну да. Угу. Угу. Что делать будем с тобой, Игорь Николаевич? Короче, что ты хочешь? Кнутом по сраке вообще в идеале дать. Как куда подъехать можно? Чего? Кнутом по сраке в идеале дать, чтобы дурные дела не лезли в голову больше. Ну давай, куда подъехать, скажи, я подъеду, не вопрос. Садовый бульвар 8. Это где такое? Я такого не знаю. Садовый бульвар Шовский, как вы не знаете. Нет, такого у нас нет. Да ладно, нету, ну как это нету? Ну как это нету, когда есть? Игорь Николаевич, вот опять обманываете? Обычно. Алло, Игорь Николаевич. Ну что, что-то ж надо с этим делать совсем. Ну, конечно. Так, с такими андонами, как ты, конечно, надо что-то делать. Подожди, с такими, как я, это как? А может, такими, как ты, мошенниками, надо что-то делать? Надо кнутом, наверное, по жопе бить, на бутылку сажать надо. Да? Да. Mm-hmm. Как тебе такая идея? Алло, Игорь Николаевич. Говори, я тебя внимательно. Кнутом или на бутылку, выбирайте. Это ты будешь делать, что ли? Ну, я могу я сделать. Можете сами сделать и видео мне прислать. А, да? Ну, да. Mm-hmm. Так как делаем? Короче, что ты хочешь конкретно? Я хочу, чтобы ты покаялся. Хочу покаяние услышать. А ты кто такой, бля, вообще? Простой человек. А, понятно. Могу быть для тебя пастырем, хочешь? Да. Да, можешь мне исповедоваться. Mm-hmm. Ну? Ну, давай, занимайся. Что за... Я говорю, а вы чем занимаетесь? Тебе интересно или что? Ну да, вот когда вы пишете на объявление, что это ваши телефоны, чем вы занимаетесь? Mm-hmm. Что ты мычишь постоянно? Ты можешь по существу дать ответ? Шо, короче? Короче.